Братья и сестры, я вас приветствую всех. Я вас первый раз попросили, братья, представиться. Меня зовут Денис Самарин, я из Краснодарского края, город Ейск. Это на берегу Азовского моря, есть такой небольшой городок, очень хороший, кстати. Друзья, тема, которая вот вашего молодежного общения, тема благовестия, это тема, ну, ее трудно переоценить, то есть она очень важная. И моя проповедь, она больше даже не проповедь, а как беседа или лекция об одном практическом моменте благовестия. Мы о нем чуть позже скажем, но вначале я хотел сказать одну мысль. Друзья, вот у каждого человека есть некая система ценностей. То есть в его жизни что-то важно, что-то менее важно, что-то равнодушно он к чему-то относится, ровно так вот. К чему-то он резко отрицательно относится. Вот у каждого человека есть определенная система ценностей. В пище, например, он что-то ценит больше, что-то меньше. В жизни, в дружбе, вообще, ну, вообще в своей как бы каком-то духовном даже развитии. Друзья, и эта система ценностей формируется с детства. Вот, например, такой, приведем такой жизненный пример. Я недавно спрашивал на одном общении у родителей такой вопрос. Вот вы сказали своему маленькому ребенку, что ему ни в коем случае нельзя забираться в шкаф и что-то там брать. И вдруг он туда забрался и разбил какую-то очень драгоценную вазу, которая память вашего семейства и которая стоит больших денег и так далее. Что будет с этим ребенком? Ну, родители его накажут. Хорошо, этот же ребенок пришел в собрание и, например, ну, как-то грубо ответил старшему человеку, пожилому человеку, сказал какое-то грубое слово. Что будет с этим ребенком? Ну, его тоже накажут. Но как накажут? И, скорее всего, за вазу разбитую его накажут очень сильно, его можно отлупить ремнем, а за то, что он нагрубил человека, ему скажут, ай-яй-яй, так нельзя делать ни в коем случае. И вот, друзья, и у ребенка формируется система ценностей. Какая система ценностей у него формируется? Что грубить старшему нельзя, это плохо, и что разбивать вазу тоже нельзя, это плохо. Но что хуже? То есть грубить старшему плохо, но терпимо. За это просто поругают. А вот вазу разбить плохо и нельзя, еще накажут. Или другой пример, тоже похожий. Папа, ну, семья задержалась в гостях. Время 2 часа ночи, вернулись поздно. Рано вставать на работу папе. Он с трудом встает, 3 часа поспал. Весь такой, знаете, чумной, немножко говорят, да? Вот, душ принял, позавтракал и пошел на работу. Сын это видит. Этот же папа через какое-то время приходит с работы, усталый, до собрания еще какое-то время. И вечернее собрание, разбор, и говорит жене, что-то я так устал сильно. Не пойду сегодня на собрание. Она говорит, да отдохни. Друзья, у ребенка формируется система ценностей. Какая? На работу надо ходить? Надо. На собрание надо ходить? Тоже надо. Но на работу надо обязательно идти, даже если ты 2 часа поспал. А вот на собрание не обязательно идти, потому что если ты устал, то можно не ходить. Вот система ценностей. Друзья, вот жизнь человека, она для того и дана человеку, чтобы он за свою жизнь приводил свою систему ценностей в соответствии с системой ценностей Божьей. То есть вот он читает Библию и понимает, вот для Бога что-то очень важно, а что-то не так сильно важно. И он смотрит на свою жизнь и думает, надо же, а для меня наоборот. Вот это очень важно, а вот это не очень важно. И задача этого человека, христианина, молиться Богу и переживать об этом, какие-то дела делать, чтобы у него менялась система ценностей, чтобы в конечном итоге то, что для Бога ценно и для меня стало ценно, что для Бога не очень важно и для меня не важно, что Бог ненавидит, то и я возненавидел. Вот, друзья, это задача христианина. И давайте зададим вопрос. Вот благовестие в системе ценностей Божьей, в системе ценностей Священного Писания на каком месте стоит? Где оно, вот в иерархии ценностей, ну, как, где оно находится? Друзья, ну трудно точно сказать, но в любом случае где-то очень высоко. Потому что самое последнее повеление Христа на земле было «идите и научите все народы». Друзья, и Новый Завет полон таких повелений. И Павел говорит конкретно «горе мне, если я не благовествую». Друзья, то есть для новозаветних апостолов, учеников, для самого Господа нашего Иисуса Христа – благовестие или распространение благовестия – это была очень важная задача. Написано, он ходил и проповедовал всегда. И куда бы ни приходил апостол Павел, он проповедовал. И везде мы видим, люди возвещали Евангелие. Давайте зададим вопрос себе. А у нас с вами система благовестия на какой высоте находится? В нашей системе ценностей. Где оно там? Если я сейчас спрошу каждого из вас, Ну, вы считаете благовестие полезным или нет? Все скажут полезным. Никто же не скажет, нет, благовестие не нужно. Ну, а важно ли для нас оно? Придаем ли мы такое же значение, какое ему придает Господь или нет? Вы знаете, недавно я прочитал такую фразу интересную, она мне очень понравилась. Один автор пишет, что люди не упускают возможности упустить возможность. Ну, оно действительно так и есть. Вот сколько в нашей жизни бывает возможностей засвидетельствовать, и сколько мы их упускаем. Недавно читал одну книгу, и мне очень понравилось, там это жизнеописание одного ученого, и в этой книге приведен пример, для меня был очень поразительный пример. Возможно, мы даже этих фамилий никогда не слышали, но этот человек, ну, довольно заслуживает уважения. Вот послушайте, вот был такой правитель в нашей стране, Иосиф Виссарионович Сталин, и про него много свидетельств, что он любил по ночам работать. И в процессе работы иногда он отдыхал и включал радио. И вот там в советское время, в то время, когда жил Сталин, по радио передавали по ночам концерты. И была такая пианистка очень известная, ну точнее, прошу прощения, не то, что очень известная, но очень профессиональная пианистка. Она, ее концерты передавали по ночам. Ее фамилия была Юдина. И она исполняла как-то 23-й концерт Моцарта. И Сталин слушал, и ему очень понравилось, он позвонил на вот, гостелерадиофонд и попросил, чтобы ему дали записи вот этой пианистки. Ему дали какую-то вот такую большую бобину, раньше такие были, да, с записями, и он ее периодически слушал. Через какое-то время ему пришло на ум эту пианистку наградить или поощрить каким-то денежным вознаграждением. И он ей присудил какую-то премию в размере 20 тысяч рублей. Ну, на то время это были огромные деньги, потому что люди получали, ну, зарплату куда меньше. И вы знаете, до сих пор в истории сохранился ответ этой пианистки. И я его сейчас вам зацитирую. Вот интересно. Обратите внимание, что вообще речь о вере не идет. Она сыграла на пианино, ее услышали и ей дали деньги. В общем, все нормально. Вот она пишет. Уважаемый Иосиф Виссарионович, я благодарю вас, но я пропускаю здесь хвалебную часть о том, что я благодарю вас за то, что вы и так оценили мои труды и так далее. И в конце, я цитирую. «Я буду день и ночь молиться о вас и просить Бога, чтобы Он простил вам тяжкие грехи ваши перед Ним, народом и страной. Бог милостив, Он простит. Деньги жертвую на ремонт церкви в деревне, в которой живу». Друзья, я был поражен. Ну, кто ее спрашивал о твоей вере? Ну, ладно бы ее призывали сказать, вот верующая ты или нет, вот, пожалуйста, скажи. Она бы сказала, вот я верующая, ну, против совести не пойдешь. Но здесь нет речи о вере. Просто ей говорят, вот тебе деньги. Она бы сказала, спасибо, и все. Кто ее спрашивал? Друзья, но человек не упускает возможности сказать человеку. У них завязалась какая-то беседа, переписка, и вот она отвечает на это письмо, и она пишет, я буду молиться о вас. Вы грешны перед Богом. Друзья, ну, если кому интересно продолжение истории, то, конечно, на нее сразу завели дело, КГБ ее решило арестовать, но в какой-то момент, я не знаю, что случилось, и Сталин отдал приказ не арестовывать ее, и она осталась на свободе. Когда Шостакович прочитал это письмо, он назвал это письмо самоубийцем. Письмо самоубийца. Но, тем не менее, она стала жива и дожила свои годы в свободе. Друзья, прочитав это свидетельство, я подумал, вот сколько раз в моей жизни у меня была возможность засвидетельствовать? Сколько раз в жизни вашей у вас была возможность засвидетельствовать? Причем не в таких жестких условиях, как вот в условиях этой женщины, да? Никто не грозит нам арестом, никто не грозит нам какими-то штрафами или еще чем-то. Друзья, в общем, для нас это иногда очень просто, и тем не менее мы все равно упускаем возможность. Я сам пришел с мира, и уверовал 18 лет, и для первое время, когда я уверовал, мне было очень тяжело свидетельствовать о Боге. Мне было трудно раскрыть уста свои, и вот среди своих сокурсников, где я учился, мне было очень тяжело сказать эти слова. И вы знаете, даже прошло время, и несколько месяцев вот учебы наши прошло, и только мои самые-самые близкие друзья, фактически никто не знал, что я верующий. И вот у нас случилось одно большое горе, погиб один наш сокурсник, и вот на похоронах мы стоим около его могилы, и я что-то сказал из Библии. И один из наших товарищей говорит, а ты что, верующий? Я говорю, верующий. И он сказал фразу, которая для меня до сих пор является фразой обличения и в то же время фразой, поощряющей меня на благовестие. Он сказал, что же ты раньше-то молчал? И, друзья, всю дорогу с кладбища мы шли, и они спрашивали меня, а я отвечал им о том, как хорошо быть верующим и почему вообще Бог нас любит, ну и библейские истины. Двое потом из них уверовали и стали членами церкви. Друзья, я понял, что это нужно им. Иногда мы думаем, что, ну, возможно, не время сейчас говорить, возможно, нас не будут слушать, возможно, общество, где мы общаемся, им это не нужно, они живут другими интересами. Друзья, вот особенно молодежь, особенно вы даже не представляете, как сильно нужно окружающему миру, окружающим людям то, что вы знаете. Как это сильно нужно. Как сильно нужно передать им то, что вы сами от Бога получили. Многие из вас, многие из окружающих вас потом вам скажут спасибо. Спасибо, что ты сказал. Спасибо за то, что за меня молился. Спасибо, что ты меня пригласил на собрание. Вам обязательно скажут это. Друзья, и, к сожалению, будет масса людей, которые потом скажут, почему ты раньше не сказал. Прошли годы, прошли десятилетия, и ты мне ни разу не сказал о том, что вот надо прийти к Богу и покаяться. Поэтому, друзья, это важная очень тема, чтобы нам приподнять служение благовестия внутри нас на новый уровень. Чтобы для нас благовестие, личное благовестие, благовестие среди наших однокурсников, соседей, среди наших друзей, среди наших родственников, чтобы оно не занимало где-то там последнее место, ну, при случае, когда уже другого варианта нет, ну, скажем. Чтобы это служение для нас было приоритетным, чтобы ради него мы готовы были, ну, чем-то даже жертвовать своими амбициями, своими какими-то, может быть, страхами, своими переживаниями. Мы это делаем ради того, чтобы быть соучастником Евангелия, как апостол Павел говорит. Друзья, ну а тема, которую я хотел практическое порассуждать, это такое было введение такое в эту тему, а тема, которую я хотел практически порассуждать, вот Деяния апостолов, 14 глава, 1 стих. В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еллинов. Вот вопрос, но здесь очень много людей, поэтому ответа ждать трудно будет. Почему уверовало великое множество иудеев и еллинов? Ну и ответ в этом стихе. Они вошли в иудейскую синагогу и говорили так. Вот и вопрос, как это так они говорили? Причем, обратите внимание, уверовали не несколько человек, уверовало великое множество. И еще, обратите внимание, уверовали не только евреи, которые, ну, в общем-то, расположены были слушать о Боге, они были верующие всегда. Уверовали и еллины, то есть люди далекие от Бога, язычники. И вот возникает вопрос, как же так говорили эти люди, что их услышали и поняли? Друзья, согласны ли вы с тем, что очень важно не только что говорить, но и очень важно еще о том, как говорить? Я помню, однажды мы стояли в обществе молодых людей, я еще тогда, или только уверовал, еще даже вообще неверующий был, и вот стоим в обществе молодых людей, и подходит один юноша из наших же товарищей и говорит, ребята, нужны срочно деньги, займите кто-нибудь там 50 рублей, ну я не помню сумму, 50 рублей. И, ну кому хочется, студентам, у кого у всех денег нет, кому хочется давать денег. И вот один из наших тоже товарищей, стоящих в этом кругу, он недалеко от меня стоял, и он тихо-тихо говорит, так еле-еле слышно, ну, у меня есть, возьми. А тот не слышит. И он говорит, ребят, ну, у кого есть 50 рублей, ну, дайте, пожалуйста, ну, я завтра дам. А тот говорит, ну, у меня есть, если надо, возьми, вот, без проблем. Тихо говорит. А тот не слышит, и говорит, ну, что, ни у кого нет, что ли, совсем? Он говорит, ну, я же говорю, у меня есть. Тот говорит, эх, и ушел. А тот говорит, странно, предлагал, не взял. Друзья, то есть он говорил так, что он не хотел, чтобы его услышали, вы понимаете, да? Друзья, вот так же и наша речь. Вот мы общаемся с людьми. Можно сказать так, что тебя услышат. Можно сказать так, что тебе поверят. Можно сказать так, что тебя поймут. А можно сказать так, что люди, ну и даже не догадаются, о чем вообще речь-то идет. Вот вроде и беседуешь, вроде говоришь, вроде что-то делаешь. Друзья, очень много мы внимания уделяем на то, что говорить, это важно. Но Христос сказал такую фразу, мне дано что говорить и что сказать. В других переводах там такая мысль, что говорить и как говорить. И мы должны тоже переживать о том, чтобы нас поняли, чтобы то, что мы говорим, было воспринято, и чтобы человек нас слушающий, он понял, что же мы хотим ему донести. К большому сожалению, очень часто этого не происходит. И вот практическое занятие или практические советы, которые я хотел бы сегодня вам преподать, иногда мы их на курсах библейских преподаем, в разных курсах, там, или в риторике, или в апологетике, может быть, кто-то уже слышал, но в целом мы с вами об этом порассуждаем. Итак, друзья, первое условие для того, чтобы нас люди поняли, или первое условие, которое относится к благовестнику, к проповеднику, к евангелисту, который идет в люди, чтобы свидетельствовать. Это условие духовное. Все остальные будут такие больше речи наши касаться, а это условие духовное. Оно записано в послании к филиппийцам в первой главе. Давайте мы прочитаем. Друзья, я прочитаю вам два стиха, три стиха. А вы внутри себя, в мыслях своих, когда я буду читать, отметьте три положительных качества проповедника и три отрицательных качества проповедника. Три положительных и три отрицательных. Итак, филиппийцам 1 глава. «И большая часть из братьев, с 14 стиха, в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествование». Я хотел обратить внимание, братья и сестры, на внутреннее состояние проповедника. Вот идет два проповедника, два благовестника, два человека стоят на библиотеке. Они оба говорят о Христе. Они оба предлагают Евангелие, они оба благовествуют, но у них разное сердце. Один брат говорит, ну я спрашиваю, как библиотека прошла? Да, говорит, скучно. Хоть бы какой-нибудь свидетель Иеговы зашел, поспорили бы. То есть, друзья, вот суть благовестия, какое? Поспорить. Здесь написано, некоторые по любопрению. Что такое любопрение? Ну, желание поспорить, да. Вот моя задача найти человека, который со мной не согласен. И с ним хорошенько поспорить. И если я поспорю с 10 человеками, и приду весь красный, взъерошенный, такой, как говорят, в мыле, это благовестие было удачным. А если все со мной соглашаются, то и скучно как-то. Друзья, я утрирую, но в общем, наш мотив, ради чего мы идем на благовестие, очень важен. Здесь отмечается три качества благословенного, хорошего евангелиста. Это любовь, это чистота, и это доброе расположение к людям. Вот это очень важно, доброе расположение к людям. Мы стояли на библиотеке, стоит одна сестра уже в возрасте, и идет мимо мужчина, он подходит к нам и говорит, а что это у вас такое здесь? Мы говорим, вот христианская библиотека, и он так негативно это воспринял, он говорит, да вы сектанты. Сектанты, ну кому нравится, что мы сектанты? Мы начали доказывать, что мы не сектанты, вот, он начал доказывать, что мы сектанты, и в общем получился такой спор, и эта сестра с ним активно так вот, ну, не соглашалась, очень бурно. И он потом махнул рукой и говорит, а, что с вас взять? И какое-то слово такое обидное сказал. И ушел. И она ему кричит вдогонку, в аду будешь гореть, в аду будешь гореть. Вот я думаю про себя, вот она имеет доброе расположение или нет к этому человеку? Он пишет, апостол Павел, с добрым расположением. Вот первое, что я хотел отметить, мы должны проповедовать людям на улице, чтобы нас услышали и поняли, у нас должно быть к ним доброе расположение. На одном из собраний был разбор, и встает брат и задает вопрос, во всем ли мы должны подражать Христу? Ну, как ответить на этот вопрос? Ну, конечно, во всем, да? Как не подражать Христу? И он говорит, могу ли я сказать людям, которые не хотят слушать Евангелие, что они гробы окрашены и полны костей там мертвых? Ну, тоже трудный вопрос, как на него ответить? Сказать, что можешь? Ну, в общем, да, библиотеку надо закрывать в этом случае, да? Потому что все вокруг будут гробы окрашены и исполнены костей мертвых. Сказать, что не можешь, ну а как тогда Христос так сказал? Мы же можем Христу подражать. Мы же не можем сказать, что Христос неправ был. Друзья, и вы знаете, такая мысль возникла. Вот если ты можешь, если ты готов за этих людей умереть на кресте, ну или хотя бы просто умереть, если ты готов ради этих людей жертвовать, своим собственным расточать, если ты готов ради этих людей страдать, то, пожалуйста, можешь же сказать. Друзья, Христос не просто сказал, гробы окрашенные. У него в сердце отчаянная любовь страдала. Друзья, он в этих людях нечто. И поэтому, друзья, он так и слова такие мог сказать. Иногда, друзья, нам хочется кого-то, ну так, поставить на место, где-то грубо что-то сказать. Друзья, на самом деле, вот очень важно следить за своим внутренним состоянием. Мы беседуем с человеком. Человек с нами не соглашается. Человек с нами спорит. Человек с нами, может быть, где-то притесняет нас. Вот я помню, когда я переехал в город Ейск жить, первое время было так, ну так трудновато там было. Приходилось очень много работать и по ночам, и днем там, а потом еще и благовествовать, ходить по городу. И вот так вот вроде, ну нормально люди воспринимали. И вот помню один случай, когда меня сильно задел очень. Вот я подхожу там на рынке, предлагаю Евангелие, а они говорят: да ты тунеядец, ничего не делаешь, ходишь тут только вот и так далее. Вы знаете, вот любую обиду мог стерпеть, а тут внутри вот что-то так сильно заволновалось. Ну какой я тунеядец, я как этот работаю, не знаю, какой пример привести. Вот. И вот внутри такое возмущение и сильное желание ему все вот сказать, что я про него думаю. Друзья, тем не менее, Павел говорит, с добрым расположением. Нужно быть с добрым расположением. И вот есть такая фраза, написана так, вот, ну не написано, точнее, а в одной книге был такой Николай Бердяев, он сказал: «Тайна любой индивидуальности познается только посредством любви». То есть, когда мы кого-то любим, вот тогда мы можем этого человека понять, и тогда он нас поймет. Если мы идем в мир, и мы видим в этих людях, в людях, которые нас окружают, врагов, мы в этих людях видим каких-то людей, которых надо обязательно унизить и обличить, друзья, никогда не будет понимания, никогда не будет успеха. Павел, почему столько людей каялось от проповеди Павла? Он говорит: я до сих пор в муках. Непрестанная печаль сердцу моему за братьев моих родных мне по крови. Он их не осуждал, он их любил. Он ради них готов был терпеть удары палками, он ради них готов был, потому что он любил их. Он там потом коринфянам пишет, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Друзья, то есть вот эта мысль, что человек должен вымолить у Бога правильное отношение к грешникам, правильное отношение к людям мира сего, правильное отношение к тем, кто с ними согласен, и даже правильное отношение, может быть, к ложным каким-то учениям, чтобы у нас не было в сердце такого осуждения или превозношения, или, вы знаете, такого снисходительного отношения. Ну, я-то, ну, мы-то умы, да, а вот вы, увы. Вот так вот у нас иногда получается. Итак, друзья, первое, на что я хотел обратить внимание, чтобы у нас было правильное внутреннее отношение к людям, с кем мы хотим общаться. Еще раз обращу внимание, друзья, надо просто вымолить у Бога, чтобы у нас было доброе расположение, чтобы у нас была любовь и чтобы у нас было чистое сердце. Последний коротенький пример библейский по этой теме. В послании к Тимофею написаны такие слова: «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному». Друзья, и там дальше написано: «Они отступили от чистой совести, веры и любви, и стали пустословами». Друзья, вот слово «пустословие» имеет два значения. То есть слова, не имеющие смысла, пустые слова, и слова, не имеющие силы, тоже пустые слова. Вот эти люди, которые в Ефесе проповедовали, они говорили слова, имеющие смысл. Но, уклонившись от правильного внутреннего состояния, написано, они уклонились в пустословие. Мы можем много говорить, но эффекта не будет, потому что слова пустые, не имеющие смысла, не наполненные внутренним содержимым. Друзья, это важнейшая составляющая нашей с вами евангелизации. Вторая мысль. Я сказал, что следующие мысли будут такие более практические, ну, в смысле, к речи относящиеся, но вторая мысль тоже духовная. Вот, вопрос такой. Что надо сделать? Она короткая будет, не буду очень долго о ней говорить. Что нужно сделать, чтобы все люди вокруг узнали, что мы ученики Иисуса Христа? На это в Евангелии есть очень хороший ответ. Написано: «Потому все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Вот удивительно, Христос не сказал: «Потому все узнают, что вы мои ученики, что вы раздадите 1200 трактатов в день». Или: «Потому все узнают, что вы мои ученики, что вы поставите в городах 25 библиотек». Или еще что-нибудь. Друзья, это все нужно и очень важно. И раздавать трактаты, и библиотеки, что были, и Евангелие. Друзья, но Христос самое главное условие поставил. Хотите, чтобы все узнали, что вы мои ученики? Хотите или нет? Вы должны иметь любовь где? между собой. Эту же мысль повторяет апостол Павел в послании к филиппийцам. Он говорит, только живите достойно благовествования Христова. То есть, филиппийская церковь, она много благовествовала. Написано, что они в благовестии участвовали от первого дня даже до ныне. Иногда люди от первого дня начинают благовестие и бросают. Филиппийская церковь от первого дня даже до ныне благовествовала и участвовали в благовествовании. И никому другому Павел не написал обстоятельства своих уз, он написал это филиппийцам, потому что его узы способствовали большему успеху благовествования. И тем не менее у филиппийцев были некоторые проблемы. Они благовествовали, а сами жили недостойно, в какой-то мере. И апостол Павел призывает их жить достойно благовествования Христова. И он открывает эту мысль, что значит жить достойно благовествования Христова. Он говорит, чтобы приду и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите единодушно, подвязаясь за веру евангельскую. Там такая мысль, единодушно. И вторая глава с первого стиха начинаются такие слова. Если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое милосердие и сострадательность, и общение духа, там написано дальше, то дополните мою радость. Вы помните, как дальше написано? Будьте единомысленны и единодушны. Друзья, второе важнейшее условие для успеха благовествования – это единодушие, единомыслие и любовь в церкви. В молодежи, среди братьев и сестер. Если в церкви есть разделение, если среди молодежи есть распри, если есть какие-то разногласия, так что друг в одну машину не хотят вместе сесть. Друзья, наше благовестие потеряет силу. Написано, вы будете иметь любовь между собой. Когда я начал ходить в собрание в городе Тольятти, я помню, еще не был крещенным, и мы ехали на автобусе. Ехала молодежь, и ехал я с ними вместе. И мы говорили о каких-то не очень духовных темах. Я не помню о чем, но помню, что не очень духовно. И подошла женщина одна и говорит, скажите, пожалуйста, вы верующие? Они говорят, да, мы верующие. А с какой вы церкви? С такой-то, с такой-то. Она говорит, ну, приятно познакомиться. А потом она ушла, села на свое место. И я к ней подхожу и говорю, мне очень любопытно, как вы узнали, что они верующие? Я тогда говорил, что еще они верующие. Она говорит, а вы посмотрите, как они друг к другу относятся. Сразу видно, что люди верующие. Друзья, есть такой гимн, мы поем, «Яви ты миру чудо». В чем чудо, вы помните? Единство в них создай. Друзья, церковь, она должна быть едина. Если вдруг у нас появляются какие-то конфликтные ситуации, если вдруг в нашем сердце обида какая-то, какое-то разномыслие, друзья, нет ничего важнее, чем бросить абсолютно все силы на борьбу вот с этим. Без должного единства в церкви благовестие теряет силу. Об этом говорит Христос, об этом говорит апостол Павел. Друзья, итак, два духовных аспекта. Это наше отношение к внешним, и второе, это наше отношение к друг другу. Здесь написано, говорили так, что уверовало великое множество. Теперь мы уже переходим конкретно к нашей речи, и несколько моментов отметим, наверное, около шести. Нет, четырех, наверное, пяти моментов. Посмотрим по времени, сколько моментов мы ответим. Как же нам говорить так, чтобы уверовали? Друзья, я приведу один пример, потом мы сделаем некоторый вывод из этого примера. Апостол Павел приходит в город Афины. Друзья, Афины – это был центр эллинической культуры в то время, был городом, в котором на каждом углу стоял языческий храм. Это был город, где царствовал разврат, где было идолопоклонство, где язычество процветало, и абсолютно все люди, они были, почти все люди поклонники. Вот вчера я был в Москве, иду мимо там Красной площади, и стоит большая группа людей на каком-то кругу, вот заходит человек в этот круг, такой вот, он вмонтирован в мостовую, бросает монетку, улыбается и уходит, и другой так идет. И стоит мальчик лет, наверное, 14, я говорю, что здесь происходит? Он говорит, надо встать в круг, бросить монетку, загадать желание, через левое плечо бросить монетку. Но это не инструкция, братья и сестры, это так просто свидетельство. Вот, бросить монетку и загадать желание. И я его спрашиваю, исполняется желание или нет? Он говорит, говорят, что исполняется. Ну, я ему пару фраз еще сказал про то, что это не очень правильно. Ну, и пошел. Друзья, в общем, для меня это было удивительно. В центре города Москвы такой абсолютно такой языческий какой-то обряд совершается. Но для нас это необычно, согласитесь? Вот увидели и даже заинтересовались, посмотрели. А вот представьте город, в котором абсолютно все полно вот этим. Куда ты не посмотришь, везде идольские храмы, языческие обряды, везде ну, страшное нравственное разложение и так далее, и так далее. И вот апостол Павел попадает в этот город. Что он в этом городе делает? Он его обходит, этот город. Но для чего? Он, друзья, ищет нечто, что его, апостола Павла, еврея, в прошлом и христианина в настоящем, человека, служащего Богу, что его может соединять с этими людьми? Что у них общего? Что можно найти такое, чтобы сказать, вот вы такие, как и я, в какой-то мере. Нашел он или нет? Нашел. Он нашел какой-то, может быть, где-то там на задворках, в какой-то, может быть, подворотне, нашел маленький-маленький жертвенник, написано «неведомому Богу». И потом, когда он проповедовал, он говорит, вот вы как бы особо набожны. Вот вы поклоняетесь неведомому Богу, вы ему поклоняетесь, а я его знаю. Я сейчас вам про него расскажу. Друзья, вот первый совет, который можно дать человеку, чтобы его услышали, чтобы была какая-то определенная польза или успех от его благовестия, это найти некую точку, общую точку соприкосновения с тем человеком, с кем мы хотим общаться. Друзья, я вам скажу, что абсолютно со всеми людьми в мире, где бы он ни находился, кем бы он ни был, у нас есть нечто общее. У нас есть нечто, что нас с ним объединяет. С некоторыми людьми это больше, с некоторыми меньше. Но в любом случае это есть. Сейчас на курсах в Москве, в Салтыковке проходят общебратские курсы, и там присутствует один брат, его зовут Даниил, он из Америки, из Аризоны. Он миссионер среди индейцев. Ну, довольно интересно, он рассказывает о своем служении. И когда я эту тему сказал на курсах, буквально позавчера, то он потом говорит, я когда услышал эту мысль, вначале не согласился. Что общего у меня или у христианина с индейцем, который погряз в оккультизме, который погряз в алкоголизме и так далее. Что у меня с ним общего? Но потом стал вспоминать, и действительно, есть некое человеческое наше общее, что мне помогает найти к ним подход. Друзья, как это на практике? Вот едет одна сестра в поезде. Села в поезд, ехать двое суток, достала Библию, открыла ее, читает. Ну, сестра выглядит как наши сестры, вот таким образом. Рядом сидит женщина, вид ее абсолютно мирской. И она, эта женщина, говорит, а вот вы Библию читаете, вы что, верующая? Так говорит, я верующая, сестра наша говорит. И эта женщина говорит, и я верующая. Друзья, вот тут же появляются два варианта развития разговора. Первый вариант, ну, чаще всего, ну, какая ты верующая? Ну, посмотри на себя. Это позорище, а не верующая, да? В брюках, накрашенная. Ну, как это? Ну, разве верующий так? Разве? А ты вообще Библию читаешь? А ты молишься? Ну, какая ты верующая? Вот, друзья, первая часть, я немножко утрирую, преувеличиваю, но в целом так часто бывает. К нам приходит человек, говорит, он верующий, и мы сразу начинаем доказывать, что он не верующий. Эта сестра посмотрела на нее и говорит, верующая, слава Богу, я, говорит, переживала двое суток ехать в поезде и буду одна. А теперь есть с кем молиться, есть с кем Библию читать, есть с кем по вагону ходить благовествовать, слава Богу, вместе трудиться будем. Та говорит, ну я уж не настолько верующая. А она говорит, а насколько вы верующая? Она говорит, ну если честно, я вообще не верующая. Она говорит, а хотите быть верующей, друзья? И пошел разговор. Вот хороший разговор. Какой разговор лучше, первый или второй, как вы думаете? Ну, конечно, второй. Друзья, в первом разговоре конфликт возникает. Иногда нам человек говорит, вот я верующий. А мы говорим, да нет. Он говорит, я тоже в Бога верю. И мы эту точку, вот это общее, что у нас есть, и у нее, мы отвергаем, мы говорим, все. А потом ищем, какой же подход к этому человеку. А потом приходим домой и говорим, надо же, какие люди жестокосердечные, слушать не хотят. Да, второй вариант. Я тоже приводил пример уже. Ехал брат один в такси. Таксист такой, знаете, частник. Открыл окно, курит. Здесь иконочки висят, ну так, как знаете, бывает у таксичника. Вот такое. И вот тоже развитие разговора, два момента. Первый. У вас зачем иконки? Да я не знаю, зачем иконки тогда. А вы знаете, что это идолопоклонство? А вы что, не православный? Ну, в общем, такой разговор. Разговор тупиковый. Не знаю, к чему приведет, да? Ну, второй вариант разговора. Скажите, пожалуйста, вот у вас вы иконки повесили. Вы хотите, чтобы вас Бог в дороге хранил? Да, хочу. Действительно, это очень надо. Вот опасные дороги такие. Он говорит, да, вы знаете, недавно аварию такую видел, там страшно. Вот у меня друг недавно там разбился, еще что-то. Поэтому как нужна защита Божья? Нужна, и вы уповаете на Божью защиту. Хотите, чтобы Бог с вами был? Да, очень хочу. А вы знаете, вот в Библии написано, ну это реальная история, в Библии написано, брат говорит, что Дух дышит где хочет. И вот 100% я уверен, что он не хочет дышать там, где курит. 100%. А он говорит, а почему? Он говорит, ну вы как вы Бога понимаете? Вы думаете, Бог это абстрактная личность какая-то? Или вот это Бог реальная личность, которая у кого-то есть какие-то желания, какие-то у него есть свои предпочтения? Вот как вы думаете? А он говорит, да я не думал об этом. Он говорит, а я вам скажу, что Бог это реальная личность, у него есть свои желания и предпочтения. И вот он точно хочет вас защищать, это точно хочет. Но защищать, но он будет с вами тогда, когда ему будет с вами приятно. Поэтому вы задумайтесь, что в вашей жизни неприятного для Бога. И уберите это, потому что ну, вы же хотите, чтобы Бог с вами был. И он говорит, я никогда в жизни об этом не думал. Друзья, хороший разговор получился. Почему? Потому что не отвергли человека. Вот у человека, вот он хочет, чтобы его Бог защищал. Разве это плохое желание? Но это же хорошее желание. Пусть он это желание выражает неправильно. Пусть он его выражает в каких-то обрядах, в каких-то не имеющих смысла покупках и вот этих иконах. Это ничего не помогает, мы это понимаем. Но само желание-то у него хорошее. Зачем нам его отвергать? Нам это желание надо взять, похвалить это желание и направить в правильном русле. И сказать, посмотри, друг, ты хочешь, чтобы тебя Бог охранял? Вот. Бог тебя тоже хочет охранять, но для этого есть некоторые условия. Друзья, итак, найти что-то общее, что меня и этого человека объединяет. И вот это общее, от этого общего оттолкнуться, это общее развить и плавно, с уважением, с вежливостью, с такой любовью к этому человеку направить его в правильное русло. Друзья, об этом можно еще много было бы говорить, но у нас время ограничено, поэтому я перейду ко второму пункту в советах, который я хотел бы вам предложить. Как нам говорить так, чтобы уверовали люди? Один брат недавно ехал у нас в машине. У нас есть брат хороший, такой благовестник, но не рукоположный, к сожалению, готовый, скоро, мне кажется, его рукоположат. А так он благовестник. Благовествует всегда, не упускает возможности благовествовать. И вот он ехал на машине в свой поселочек, недалеко от нашего города он живет, и группа молодежи стоит, ну, человек, наверное, 5. И он на своей легковой автомобиле остановился, чтобы эту группу молодежи подобрать и довезти. И вот они засунулись в его автомобиль, тесно очень, едут, и он на свидетельство о Боге. И вы знаете, молодежь такая оказалась расположенная, слушали, отвечали, и потихонечку он их высаживал. Сначала одного, потом второго, потом третьего, высаживал потихонечку людей. И вот осталась одна девушка. И она едет, и он. И вот какое-то время еще надо было проехать, и она ему говорит, вы знаете, вот вы сейчас о Боге говорили, а для меня это очень важно. У меня такое уныние, у меня такая депрессия, с родителями у меня неполадки, на учебе тоже, с друзьями поссорилась. У меня такая жизнь, я не знаю, что делать. И он говорит, вам надо к Господу. А она говорит, да я думаю, тоже повеситься, что ли. Друзья, вот когда мы говорим, тебе надо к Господу, что мы имеем в виду? Мы имеем в виду, тебе надо к Богу обратиться, да? А когда вот неверующий человек слушает, вот тебе надо к Господу, что он имеет в виду? Ну, к Богу пора, да? Туда, на небо. И она говорит, да думала уже, что ли. Так на полном серьезе, думала, что повеситься, что ли. Друзья, и вот он говорит, я тогда понял, что она вообще меня не понимает. Друзья, в Деяниях апостолов, в 17 главе, 23 стихом, Там такие слова. Ну, нет, не 23 стих. Написаны такие слова. Когда они услышали говорящего Павла на еврейском языке, то еще более замолчали. Друзья, важнейшая составляющая, важнейшая часть нашего благовестия – это говорить с человеком на понятном языке. Я недавно общался с одним братом, он пишет стихи, музыку для гимнов, которые, многие из вас, наверное, знают эти гимны, я не буду называть фамилии, чтобы не распространять. Вот. И он мне говорит, я сталкиваюсь с большой сложностью, я уже несколько лет хочу выпустить диск для благовестия среди неверующих. И сталкиваюсь с проблемой текста. Потому что вот слова, которые я пишу сам, которые пишут мои друзья-поэты, это слова, понятные верующим. Но они непонятны неверующим. То есть мысль, которую мы хотим выразить, она выражается словами, которые мы с вами догадываемся, о чем идет речь, понимаем. Но для неверующих это непонятно. У нас в церкви какое-то время, несколько лет, несколько месяцев точнее, посещали группа людей, посещали собрания. Ходили на собрания каждое воскресенье, каждую пятницу, каждую среду. Может быть, с пропусками, но не так часто. В общем, почти всегда посещали. И мы проповедовали, и я уже думал, что они скоро покаются и примут крещение. Вот. И так далее, и так далее. А потом у нас пришло на ум, это было года 4 назад, сделать общение отдельно для интересующихся христианской веры. Мы об этом, если будет возможность, все сегодня поговорим. И вот такое общение отдельно для интересующихся. Пригласили тех, кто ходит на собрание, неверующие еще, не покаявшиеся. С улицы стали людей приглашать. И вот стол поставили, там накрыли чай, печенье, и один раз в неделю проводили такие общения. И вот эти люди тоже стали приходить на эти общения. Они оживились, для них стало интереснее, чем на обычных собраниях. И потом я говорю, вот есть какие-то вопросы у вас или нет? И вот один тянет руку и говорит, друзья, он ходил на собрание несколько месяцев. Я это подчеркну, несколько месяцев ходил на собрание. И он мне говорит, вот скажите, пожалуйста, что значит Евангелие от Луки? Почему от Луки? От него отвернуться надо или что? Почему от Луки? Вы знаете, меня как гром пронзил. Человек несколько месяцев ходил на собрание. Мы проповедовали какие-то большие темы, а он не понимает простых вещей. Что такое от Луки? На одном собрании тоже был случай, но я не присутствовал, братья рассказывали. Где-то, может быть, даже в ваших регионах, потому что брат это Сергей Зинченко рассказал. Не знаю, это северное обвинение. Вот он говорит, на одном собрании были, и проповедь такая была к покаянию. Призывали к покаянию, надо покаяться, все. И вот тянется одна рука и говорит, как покаяться? И он говорит, вы знаете, был такой случай, блудный сын, он ушел от отца, и у тех этих корыт с рожками, хотел их поесть, ему не давали. Ему пришла в голову мысль, что там у отца люди, слуги избыточествуют хлебом, а я здесь, пойду вернусь. И вот он, вот вам надо как блудный сын вернуться к отцу. Рука опять, как покаяться? Брат рядом сидит, говорит, подожди, ты плохо объяснил. Выходит, я вам объясню. Вот на примере этого блудного сына, он ушел от отца. Он сидел там, он там был, понимаете, он потерял родство с отцом и так далее, и так далее. Все объяснил. Вот, понимаете, рука, как покаяться? Третий выходит брат, говорит, слушай, я вам объясню. И вот так было несколько раз, потом встает один брат, уже пожилой, говорит, выйдите вперед, склоните колени и скажите, Господи, прости меня, грешника. Он говорит, спасибо, вышел и покаялся. Друзья, иногда нам кажутся элементарные какие-то вещи. Евангелие от Луки, надо покаяться. А человек думает, что это означает. Вот мы ему говорим какие-то слова, он этого не понимает. Я уверовал, этот пример тоже много раз рассказывал, может быть, слышали. Я уверовал с мира. Друзья, я уверовал в 18 лет. До этого я даже никогда православную церковь не посещал. Жил обычным ребенком в обычной мирской семье. Смотрел фильмы, читал книжки про привидения и про ужасы всякие. И вот я прихожу в церковь, и одно из первых собраний, брат встает и говорит, братья и сестры, надо помолиться, здесь одна душа ходила, надо помолиться. Вот как вы думаете, что я себе представил? Душа ходила, понимаете? У меня сразу мысли такие, страшно стало. А еще собрание в подвале было тогда, я помню. Жуть какая. Друзья, говорить на понятном языке – это важно. Это не означает, что надо спуститься на язык сленга какого-то молодежного. Друзья, но важно, чтобы мы могли убедиться, что та речь, которую мы произносим, те слова, которые мы используем, они правильно понимаются. Ну, тоже это очень яркий пример, тоже я на курсе апологетики всегда рассказываю. Это была беседа между одним православным священником и представителем так называемой церкви или организации МУНА. Ну, такая есть псевдохристианская организация. И вот два человека беседуют, православный священник и представитель псевдоорганизации вот этого МУНА. Вот они беседуют. Конечно, они не сошлись во мнениях, конечно, они долго рассуждали, но в конце православный священник спрашивает этого муниста. Он говорит: хорошо, но вы с нами не согласны, вы не православны и так далее, но тем не менее, как вы относитесь к православной церкви? И тот говорит: мы к вам относимся как к старшему брату. Он говорит: ну хорошо, спасибо, хоть так. Ушел, когда пришел к своим друзьям православным, они говорят: ну как беседа? Он говорит: ты знаешь, еретики страшные вообще, но в общем к нам относятся хорошо, как к старшему брату. Проблема здесь вот в чем. Дело в том, что у мунистов слово «старший брат» означает убийца, предатель, ну и все остальное. То есть Каин – старший брат, из притчи – старший брат, ну и так далее, и так далее. Друзья, и он говорит: как вы относитесь к нам? Да как старший, вы на когда старший брат. Ну и хорошо, говорит. Друзья, на лицо непонимание происходит. Почему? Люди общаются на разных языках. Вот то же самое в нашей с вами жизни, друзья. Когда мы что-то говорим человеку, мы должны быть убеждены в том, что он понял нас. Как этого достичь? Иногда надо просто спросить: скажи, пожалуйста, как ты меня понял? Вот я тебе сейчас что-то сказал, вот что ты понял из моей фразы? Иногда, друзья, можно повторить ту же самую мысль, которую мы уже сказали, просто повторить ее другими словами. И иногда бывало, вот в моей практике было не раз, а не два таких случая, когда с одной моей мысли человек согласен, я ему говорю, он соглашается, но с той же самой мыслью, но выраженной другими словами, он не соглашается. И я понимаю, что он чего-то не понял. Друзья, то же самое, нам важно понять того человека, что он имеет в виду. Друзья, нам не стоит очень быстро воспаляться и спорить, очень быстро свое слово в ответ говорить, очень быстро останавливать, перебивать человека и доказывать ему, что он не прав. Нам вначале нужно убедиться, что мы вообще поняли, что он имеет в виду. Вот нам человек что-то говорит, и мы говорим: извините, я правильно вас понял, вот вы это хотели сказать? Он говорит: нет, нет, я не это хотел сказать. Ну хорошо, скажите еще раз. Он говорит: еще раз. И тогда мы понимаем. Приходит ко мне один мой знакомый, мы вместе учились в институте, Костя его зовут, и такой хороший парень, такой, ну, добрый, неверующий, но отличный человек. Вот мы когда беседуем с ним, он говорит: ты знаешь, я пришел к выводу, что христианство – это самая вредная и самая противная религия на земле. Вот какая у меня реакция, как вы думаете? Вот возмущение такое внутри. Но с другой стороны мысль: стоп, что-то здесь не то. Он же знает, что я христианин. Он же знает, но он не хочет меня, 100% он не хочет меня обижать, потому что, ну, не такие у нас отношения, чтобы он меня обижал. Потом, ну, он разумный человек. Ну, сколько я его знаю, ну, не мог он такую сказать, такую глупость. Я говорю: Костя, скажи, а что ты имеешь в виду? Он говорит: ну, как что? Ну, посмотри, инквизиция, вот это, вот это, вот это. Я говорю: подожди, под словом христианство что ты понимаешь? Он говорит: христианство – православная католическая церковь. А, вон оно как. Друзья, то есть, иногда у вас бывают такие случаи, когда вас спрашивают: вы христианин или нет? Вы говорите: да. И они думают, что вы православный. Бывают такие случаи, да? То есть, для многих людей ассоциация христианства и православия так. Друзья, и вот для него так же было. И когда он это сказал, у меня гнев-то подостыл. Я понял, что с ним надо побеседовать в другом тоне совсем. Для меня христианство – это мы христиане, а для него христианство – это совсем другое что-то. Друзья, поэтому второе правило беседы, когда мы с человеком о чем-то говорим, надо, чтобы мы убедились, что человек нас понял, и чтобы мы убедились, что мы поняли человека. Иногда на это уходит значительно много времени. Иногда, друзья, разговор заканчивается тем, что я просто не понимаю, что человек вообще хотел сказать. Ну или наоборот. Хорошо, друзья. Третье. Однажды на библиотеке подходит одна женщина, и она в таком, ну, она думала, что что-то продают, какие-то огурцы там или еще что-нибудь. Она подходит, спрашивает, а, книги, да? А сколько стоит? Мы говорим, да нисколько не стоит, это бесплатно. А почему? Христианская. Вы сектанты, да? Ну, как-то сразу настораживаешься. И она говорит, вы знаете, я ненавижу сектантов. Ну, и пошел разговор, и она очень негативна. Конечно, друзья, в таком случае возникает некоторое отторжение. Нам с человеком не хочется общаться, мы начинаем обвинять в том, что он ложь о нас говорит. Но хватило мудрости спросить, в чем причина вашей ненависти к сектантам? Хотя мы и не сектанты, но тем не менее. Она говорит, вы знаете, мой сын попал в какую-то секту, называет организацию определенную, ушел с семьи, квартиру им продал, отдал, точнее, почти даром. Мы его потеряли. Я, говорит, сектантов ненавижу. Друзья, вот как вы думаете, вот в нашем мире, где мы живем, такой случай мог быть или нет? Ну, конечно, мог. Друзья, мы живем в мире, где многие люди религию поставили на коммерческую основу, и где большинство организаций, ну, многие организаций религиозных, они служат для того, чтобы заработать денег и обогатить себя. Одного харизматического лидера, Алексея Ледяева, спросили, ну, а вы много зарабатываете, как пастор? Он говорит, ну, достаточно много, я хороший бизнесмен, я даю людям то, что им надо, они за это хорошо платят. А журналист спрашивает, ну, а не стыдно вам зарабатывать на вере? А он говорит, а тебе что, завидно? Создай своих, собери своих овец и стриги с них шерсть сам. Друзья, он сказал, это открыто, это не тайна. Друзья, Рон Хаббард был такой основатель саентологии, он сказал, хочешь разбогатеть, создай религию. Друзья, огромное количество людей зарабатывают. Она попала к мошенникам религиозным. Что здесь такое бывает? И, конечно, у ней неприятие любых христиан, ну, как она называет, сектантов. Друзья, конечно, когда мы услышали эту историю, у нас совершенно изменилось отношение. Абсолютно. Если вначале было внутреннее возмущение и недовольство, то потом появилась жалость, и мы стали ей объяснять, что да, такое бывает, к сожалению, но это далеко не всегда так бывает. Друзья, получился хороший разговор. Третий момент, который я хотел отметить, ради чего этот пример рассказал, это поставить себя на место собеседника. Мы иногда склонны людей осуждать или не принимать, мы их склонны не понимать даже, потому что мы живем в совершенно иной среде. Я иду по улице вчера, по Москве, городу, и стоит человек, и у него плакат. Написано, помогите, пожалуйста, остался на улице без денег. Друзья, я сейчас не готов рассматривать, он специально это делал, чтобы заработать денег или нет. Я вот иду, и у меня мысль, остался на улице без документов и денег. Могло ли произойти так со мной или нет? Ну, в общем, могло. Ну, например, украли пальто, а в нем паспорт и в нем деньги, и я остался один. Но, друзья, если я останусь в таком положении, буду ли я стоять, буду ли я смотреть, стоять с этим плакатом и напишу ли я? Нет. Что я сделаю в этом случае? Что сделаете вы в этом случае, друзья? Ну, мы найдем ближайший телефон, позвоним ближайшему нашему брату, и нас примут в любом городе, так же, да? Друзья, я понял, что мне эта опасность вообще не грозит. Если даже такое случится, даже если я пострадаю, мне достаточно найти просто любого верующего человека, связаться со своими братьями, и мне помогут. Я даже могу, вот если вот вдруг я вот, ну, паспорт потеряю, и не смогу улететь домой в Краснодарский край, ну, меня довезут на машине, но наши же братья, они, все же решается. Друзья, то есть я иду, и я понимаю, что я этого человека не понимаю, потому что у меня обстоятельства жизни абсолютно другие. У меня масса братьев, масса друзей, масса родственников и так далее, и так далее. Меня не бросят, ну, надеюсь, по крайней мере, да? Вот, меня не бросят. А он? И мне его не понять. Он стоит несчастный, мне его не понять. Друзья, а представьте, есть люди абсолютно одинокие, у которых нет денег, и они никому не могут обратиться. У которых ни родственников, ни друзей, ни семьи, ничего нет. Он один. Друзья, нам таких людей даже понять тяжело. А поставьте себя на его место. Друзья, важнейшая задача благовестника – научиться ставить себя на место другого человека. Апостол Павел эту мысль говорит, для всех я сделался всем. Для иудеев, как иудеи, для беззаконных, как беззаконный, для еленов, как елен, он для всех сделался всем. Что это значит? Это не значит, что он, есть такое слово, мимикрировал под них, то есть подстроился, взял их разговор, их внешний вид. Нет. Он встал на их место и понял их нужды. Он понял, как быть вот этим и как быть этим, и как можно помочь. Друзья, есть известные примеры про врачей. Я поражаюсь этим врачам. Вот в Африке, там, ну, там, в начале века, там была эпидемия там, разных болезней. И вот, например, когда от холеры изобретали лекарства, то до сих пор сохранились дневники этих людей. Знаете, что они делали? Вот они не могли помочь. Вот человек лежит, он умирает, у него обезвоживание, он ничего сказать не может, и врач не знает, как ему помочь. И они заразили себя, несколько врачей, этой болезнью, и писали дневники. И один пишет первый день, там, второй день, потом пишет уже, почерк у него там теряется, он еле-еле. Он пишет, чтобы прочувствовать, как себя чувствует этот больной человек. Друзья, и он нашел лекарство, потому что он следил за симптомами своей жизни, в своем здоровье. Он поставился на место этого человека. Друзья, как поступил Христос? Вот чтобы Христос нам помог, что Он сделал? Он спустился на землю не просто в виде ангела, посмотрите, как мы здесь живем. Он стал человеком. Он принял нашу плоть, Он уподобился нам, Он жил среди нас, Он подвергался определенным трудностям, как и мы. Он голодал, ему было холодно, сатана его искушал в пустыне, как и нас часто искушает. Друзья, и апостол Павел в послании к евреям пишет, мы имеем такого первосвященника, который может помочь, потому что и сам был в плоти. Друзья, очень трудно помочь. Есть свидетельство про, кстати, это может быть удивительно, для меня это очень удивительно было, может для вас тоже будет удивительно. Есть такой писатель, да, авангардист, ну, точнее, может, импрессионист, это Ван Гог такой, мы слышали там его подсолнухи, которые продаются за огромные деньги. Вот, может быть, вы не знали, что этот человек был в начале своей жизни глубоко верующим человеком, он был проповедником, и его однажды прислали в шахтерский городок. В шахтерском городке жили люди, абсолютно нищие, то есть их дети с 10-летнего возраста работали на шахтах, а жены их лазили по вот этим кучам, которые выбрасывали шахт, чтобы из этой пустой породы хотя бы немножко угля набрать. Они получали копейки денег. И когда Ван Гог приехал вот в это поселение, чтобы там проповедовать, а почему он приехал? Потому что миссионер, который там жил, он уезжал. И вот они встретились в доме этого миссионера, дом такой неплохой, красивый домик. Они сидели, пили чашечку кофе около камина. И тот миссионер говорит, в этой местности проповедовать бесполезно. Я здесь 10 лет, ни один человек не пришел к Богу, ни один человек. И он уехал, Ван Гог остался жить в этом доме, и он понял, что так дело не пойдет. Он пошел, он купил самую плохую землянку, которая была. Он купил такой же дом, такое жилье, как у всех шахтеров, они жили в землянках. Он стал жить в самой плохой землянке, он ходил с ними на работу, он ходил с ними на эти кучи и добывал вот этот уголь. Он с этими детьми вместе работал на шахтах, друзья. И не прошло и нескольких месяцев, когда почти вся деревня была на собрании и молились Богу. Друзья, почему это случилось? Потому что он поставил себя на место. Нам легко говорить о каких-то таких громких вещах, когда мы в окружении любимых друзей, родни, когда, в общем-то, у нас жизнь устроенная, когда у нас все есть, и мы идем, говорим людям, нам очень трудно бывает, потому что мы их просто не понимаем. Друзья, чтобы нас поняли, надо... Я не призываю, конечно, мы не имеем такой духовной силы, как Ван Гог сейчас перейти жить в землянки, да? Не про это речь. Но хотя бы каким-то образом поставить себя на место этого человека. Ну и последняя моя мысль, которую я хотел сказать, друзья, чтобы нам с вами успех иметь в благовестии, я расскажу один пример. Ну, я тут никого не знаю, если бы кого-то знал, я бы детей тут немножко поспрашивал, то стесняюсь немножко. Ну вот, представьте, друзья, что вот, ну это часто тоже пример привожу, представьте, друзья, что мы встретили человека, который сомневается в том, что существует солнце. Ну, встретили человека, говорит, я не верю, что солнце существует, его нет. Каким образом мы смогли бы доказать, что солнце существует? Ну, например, самый простой вариант какой? Пойдем на улицу, я тебе покажу, да? Вышли на улицу, показали. Но сейчас, видите, какая погода, друзья, солнца не видно. Вышли, а он говорит, ну и где? Мы смотрим, нет. Он говорит, ну я же говорил, нет солнца. Друзья, можно ли доказать, что существует солнце вот при такой погоде? Можно доказать или нет? Или уже все, тупик? Друзья, ну светло же, да? Светло, солнце, свет, хорошо. А ночью можно сказать, что вот Солнца не видно, и ночь, и не светло. Можно сказать, что солнце существует или нет? Луна отражает солнечный свет. Хорошо. А можно сказать, что солнце существует ночью? Солнца нет, темно, и луна не светит, скрылась. А звезды не доказывают, что солнце, они же не отражают. Друзья, можно доказать или нет? Ну а тепло? Тепло тоже же от солнца, да? Травка растет. А зимой в минус 50 градусов, ночью, солнца нет и луны нет, можно доказать, что солнце существует? Друзья, я вам скажу, вот на каком-то этапе наше с вами доказательство закончится. То есть мы уже все, не знаем, как доказать. Но человек, который занимается солнцем, есть такие астрофизики, они изучают именно солнце, да, вот у них там целое направление. Вот они могут доказать, что солнце существует, даже ты, если их посадишь в морозильную камеру, опустишь на глубину Марианской впадины, завяжешь глаза, и он все равно знает, что солнце существует. Он знает тысячи доказательств. Он приведет доказательства нейронный какой-то солнечный ветер. Он приведет, пример доказательства приведет гравитационные какие-то силы. Друзья, он изучает солнце всю жизнь. У него тысячи доказательств, что солнце существует. Друзья, одна сестра подходит ко мне с жалобой и говорит: Денис, ты знаешь, вот мои родственники, я уже заканчиваю, мои родственники, они никак не хотят меня слушать. Вот я хочу им свидетельствовать, они не хотят меня слушать. Я говорю: скажите, пожалуйста, вот если вдруг случится чудо, и все ваши родственники соберутся вместе и скажут: бабушка наша дорогая, мы готовы тебя слушать 2 часа, внимательно, все будем слушать, что ты говоришь. Вот вам дадут 2 часа. Что вы им скажете? Она говорит: ну я скажу, что надо покаяться. Ну это уйдет 3 секунды. А еще что? Ну скажу, что Христос их любит. Ну еще 2 секунды. А что еще? Друзья, мы выяснили, что у ней речи наберется. Знаете на сколько? Ну на минуту. И я говорю: одна из причин, почему нас не слушают, знаете, почему нас не слушают? Нам нечего сказать. Друзья, вот солнце – это огромное светило, огромная истина в нашем мире. Оно проявляет себя в многообразии. Друзья, Бог в нашей жизни как себя проявляет? Ну, в значительно большей степени, чем солнце. А однажды Иисус Христос шел по дороге в Эммаус с 2 учениками, и написано так: «И начав от Моисея, через всех пророков, то есть по всей Библии, изъяснял сказанное о нем во всем Писании». Друзья, я уверен, что когда мы с вами настолько хорошо изучим Священное Писание, когда мы с вами настолько хорошо изучим Бога, когда нам, для нас эта личность станет настолько, ну, как бы вот дорогой, что мы будем ежедневно с Ним общении, и мы будем преисполнены Его, вот, ну, знанием о Нем и знанием Его, друзья, у нас будет что сказать, и нас будут слушать. Мы иногда говорим с человеком и говорим: ты знаешь, вот, ну, Бог тебя любит. Или еще что-то. И на этом скончилось. Вот иногда молодежь спрашивает: скажи, вот ты верующий, верующий. Вот неверующий человек спрашивает нашу верующую молодежь: ты верующий, да. Что дает тебе твоя вера? Зачем ты верующий? Почему ты верующий? И мы теряемся, мы не знаем, что ответить. Ну, как? Ну, вера дает, ну мир с Богом дает. Ну, вот, ну, хорошо, а как это проявляется? В чем? Вот я живу, ты живешь. Какая разница между нами? Друзья, очень часто, к сожалению, остается, ну, признаем факт, что мы сами с вами мало знаем о той великой истине, которая нам открывается через Священное Писание. Я помню, раньше в детских лагерях, ну, человек 100, например, 120 детей, там, ну, сейчас у нас в Краснодарском крае, конечно, больше, но все равно, задай абсолютно любой вопрос, любой сложности, кто-то из этих 100 детей все равно знает ответ. Сейчас ситуация сильно поменялась. Среди взрослых задай вопрос, я в церкви нашей говорю, у нас собрание еще только... Не началось еще, несколько минут было. Я говорю: братья и сестры, у меня такой вопрос к вам. Вот поднимаю одну сестру пожилую. Скажите, пожалуйста, как правильно пишется слово паралипоменон? Она говорит: парали... Я говорю: и или е? Вроде и. А сколько букв п? 1 или 2? Друзья, ну хорошо, там брата нам поднимаю. Как правильно пишется паралипоменон? Друзья, я вам скажу. Ну все путаются. Вот вы проверьте себя, как, вот откройте Библию, как правильно пишется паралипоменон. Да сколько там П, сколько там И, сколько-то Е. Это просто простой пример. Чтобы нас слушали, потом откройте, я закончу. Друзья, чтобы нас слушали и чтобы нас понимали, мы должны знать, что мы говорим. Люди должны видеть в нас заинтересованность. К сожалению, друзья, мало людей свидетельствующих о Боге, заинтересованы Богом. Мало людей, которые говорят, вот Библию надо читать, Библию надо читать, они заинтересованы Библией, мало людей. Расскажу самый последний пример и буду заканчивать. Однажды в христианском лагере, еще в Уральском Меднении, у нас был поход. Дети 10-12 лет. И моя группа тоже пошла в поход, у меня человек 20 детей было. И вот мы идем в поход. А в походе нас встречают братья, которые представляются ну, различными, там, ну, кто там больной, кому надо помочь, кто там еретик, кого надо переубедить, ну, так его, знаете. Вот. И вот мы идем, иногда мы использовали братьев знакомых, которые с поместной церкви, иногда незнакомых, чтобы дети хоть немножко так для них оригинально было. И вот мы идем с нашей группой, и вдруг едет УАЗик. И в УАЗике едет человек, и останавливается и наша группа. Друзья, это ехал агроном. Ну, просто агроном, мирской человек. Он останавливается, а дети подумали, что это брат, который в походе. А я не стал не вмешиваться. И вот он выходит из этого УАЗика, говорит, здравствуйте. Он говорит, здравствуйте. Он говорит, вы кто? Они говорят, мы пилигримы. Я смотрю на этого агронома, думаю, он точно думает, что какой-то другой мир. Вот ехал на УАЗике, и вдруг попал в другой мир. Знаете, какая стена, и переместился. Он говорит, а откуда вы идете? Он говорит, мы идем из города разрушения. И вот на его лице такое удивление. Сколько здесь он жил, никакого города разрушения не было. И он такой, а куда вы идете? В небесный Иерусалим. Угу. И вот он стоит, и он говорит, а я агроном. И достает удостоверение и показывает, я агроном. А я в сторонку отошел и стою на это, смотрю на все это дело. И они говорят, дядя агроном, вам надо покаяться. Друзья, и вот они ему начали свидетельствовать. Дети лет 12 начали ему свидетельствовать. А он уже забыл о этой странной ситуации, что посреди поля пилигримы из разрушения идут в небесный Иерусалим. Он уже об этом забыл, он просто слушает, и он им говорит, вы знаете, дети, у меня нет возможности на собрание, ну, в церковь ходить, я занят. А они говорят, вы знаете, если вы будете Богу посвящать хотя бы 2 часа в неделю, Бог вас благословит. И я слушаю их, я поражаюсь. Мы с кафедры так не проповедуем, как они проповедуют. Они говорят, Библию читать. А он говорит, да у меня нет, мы вам подарим. Да там ничего, он говорит, да там ничего не понятно. Все понятно, вы читаете с Евангелия, начиная, а не с Ветхого Завета. Вот они объясняют. Мы вам сейчас споем. В какой-то момент времени они поняли, что это агроном. То есть они, что это неверующий. Вот они-то догадались до этого, что это просто чужой человек. У них такая пауза. И они и рассыпались в разные места. И я остался один, я и этот агроном. Я говорю, вы знаете, мы играем в игру. Объяснил, что у нас христианский лагерь, все. Видно, как вот волна облегчения прошла по нему. Он понял, что все разум еще все в порядке, что ему рано еще туда. Вот. И он сел на УАЗик и уехал. И вот когда мы пришли в лагерь, и вот у нас был такой обычай, в конце дня в палатке в нашей, где наши дети спали, я им рассказал обычно рассказ какой-нибудь, мысль назидательную говорил, и мы вместе молились коленопреклоненно. И вот в этот вечер я сказал, дети, вы знаете, я вам сегодня ничего говорить не буду. Я сегодня узнал, что вы, оказывается, все знаете. Я-то думал, что вам надо что-то говорить, а оказывается, вы все знаете. Проблема только в том, что вам нужно жить, как вы знаете. У меня единственная к вам просьба. Вот то, что вы говорили сегодня этому человеку, просто сами себе скажите и исполняйте, и больше ничего не надо. Друзья, к сожалению, к огромному, вот эту мысль я повторю, да? Мы идем на благовестие, а сами не заинтересованы Богом. Идем говорить о том, что Библию надо Библию читать, а сами ее не читаем. Вы знаете, Библия – это единственная книга, которая свет нашей жизни. А когда ты ее последний раз сам открывал? Друзья, вот хотелось бы призвать нас всех к тому, чтобы вот последний пункт вот моей вот этой беседы, практического благовестия. Вы не представляете, как люди чувствуют, когда перед ними человек говорит то, чем он живет, или то, что он просто знает. Это люди очень чувствуют. Чтобы наше благовестие было успешным, друзья, нам надо иметь правильное духовное состояние, чтобы мы имели любовь и доброе расположение к грешникам. Мы должны иметь любовь и единомыслие в церкви и между собой. Мы должны найти общую точку соприкосновения с этим человеком. Мы должны общаться с ним на понятном языке. Мы должны поставить себя на его место. Друзья, и мы должны жить и быть заинтересованными и увлеченными тем, что мы говорим. И вы увидите, друзья, как ваше личное благовестие, оно перейдет на качественно другой уровень и принесет благословение. Да поможет и мне в этом Бог, и вам всем в этом Бог поможет. Аминь.